Возвращался я в таверну один, ребята остались выпить в недорогом борделе. Ночной Браавос был столь же прекрасен, как и днем, в нем витала некая романтика и в то же время опасность. За мной шли трое мужиков с явно недобрыми намерениями. Пугающе для обычного человека, но не для меня. Я был готов к встрече с ними, однако случилось непредвиденное. Мне помогли отбиться, вернее, стоило мне повернуться на внезапный шум, как я увидел фигуру примерно моего роста в черных одеяниях, что вынимало из последнего трупа кинжал. Незнакомец медленно встал с колена и повернулся ко мне, спрятав оружие в рукав. Тут меня прошибло, словно током. Я видел перед собой некоего местного ассасина, прям как в одной американской игре. Даже одежда у него была такая же, только черного цвета, и тряпичная маска на лице. Были видны только глаза, алые, словно кровь. Он стоял спокойно, не двигался и не говорил, поэтому я первым нарушил молчание. «Благодарю за помощь. Почему ты помог мне?» Он не ответил, молча меня разглядывая, словно сравнивал с кем-то или чем-то. Я решил все же попытаться навести мосты, ведь я его не почуял и не заметил, а он убил этих троих быстрее, чем я мог бы сам. Хотя, если адреналин будет в крови играть, я бы и сам с ними справился, но все же спасибо. Угостить тебя выпивкой. У тебя есть свободное время, Лев Ночи. Вот кому ты обязан жизнью, произнес он тихим, но приятным голосом. Я всего лишь посредник его воли, он показал пальцем в сторону. Ему ты обязан кровавой ценой. Я повернул голову, через один канал и улицу виднелось куполообразное строение, предназначение которого я не знал, но, стоило повернуться обратно, ассасина и след простыл. Мистика, мать твою! Выругался я и на всякий случай решил вернуться в нашу таверну. Наутро проснулся с головной болью и твердым решением разузнать о том храме. И кто такой этот Лев Ночи? Мне помог Азгин. Он сначала втирал о том, что нам следует в отряд взять его старого друга и дальнего родственника, которого они ночью повстречали в одном борделе. Он Брави, это местный аналог дуэлянта гопника в пестрых одеждах. Варик сказал, что уже проверил его навыки и они неплохие. Хотя у него только мечом махать хорошо получается, из лука стрелять не умеет, с копьем еще сносно обращается. Немного подумав, я поручил ввести его в отряд и пояснить наши законы и порядки. Если согласится подстроиться под них, то добро пожаловать, а будет качать права, как другие брови на улицах этого города, и понтоваться, пусть валит на все четыре стороны. А затем я заткнул радостного бравосийца, что почти протянул своего знакомого к нам в отряд, и рассказал ему о ситуации с ассасином и этим Львом Ночи. В книге хоть и мелькало такое название, но либо я невнимательно читал, либо же о нем и вправду было мало написано. «Хаэм, ты меня озадачил, Дамиан», — Азгин потер бородку. «Лев Ночи — это древний религиозный культ, который пришел в Браавос вместе с первыми поселенцами. Но его исконная родина — Ити, это довольно грозный бог, связанный со смертью и разрушениями. Его, кажется, считают мужем другой богини, девы из света, и в придачу отцом бога на земле, легендарного первого императора Великой Империи Зари. Он во время долгой ночи явился на землю в гневе, неся кару своему врагу. Еще, знаю, существует легенда о том, что пять крепостей служат именно для защиты от Льва Ночи. Правда, нахрена итийцы ему тогда поклоняются, если так боятся? Неясно. В городе есть один большой храм, посвященный ему. Также статуя и алтарь Льва Ночи есть еще в черно-белом доме. Это обитель безликих. Безликие считают его одним из воплощений своего многоликого, бога смерти. Богачи Браавоса предпочитают именно этот алтарь, и частенько захаживают в его храм. А что касается твоего ночного спасителя, то я даже и не знаю, кто он. Поговаривали, что у культистов Льва Ночи есть свои шпионы и убийцы, но я не особо интересовался. Да и, думаю, у всех религиозных фанатиков такие люди есть. Единственное, чего стоит опасаться, они могут посчитать тебя обязанным своему богу. Но кто их разберет, о чем они там думают? Интересно, девки пляшут. Не хватало только религиозных разборок. Будь я один, мог бы легко свалить из города по-тихому. Но отряд бросить не могу. Меня жаба съест от такого расточительства средств и ресурсов. Впрочем, может, я утрирую и неправильно понял слова того ассасина. В любом случае, не принято ни в Эссосе, ни в Вестеросе гостей убивать, когда они с миром и жвачкой пришли. Так что, думаю, если схожу к ним разок в гости, ничего страшного не случится. Да и сами культисты должны понимать, что у меня вообще официально вера в семерых имеется, а в этом городе любая религия приветствуется. Мне тут встречались и септа, и храм Эрглора, и дом великого пастыря, даже Чердрева видел за худаленькое, не говоря о многом другом. Так что переживать рано. Не хочешь прогуляться в этот храм Льва Ночи? Спросил я Асинга. Не боишься? Тот ухмыльнулся. Волков боятся, в лес не ходить. Но там лев, он улыбнулся еще шире. Да хоть бегемот, мне похер. Улыбнулся я в ответ, на что получил кивок. Меня же не прикончит, если я откажусь принять их веру. Тут такое не приветствуется. Местные власти за такой выпад в сторону другой религии за яйца подвесит и не посмотрит ни на что, заверил меня бравосиец. Замечательно. Возьмем еще наших для страховки и через час выдвигаемся. Мы и выдвинулись. Кроме Азгина, со мной пошли еще Барри Одноглазый, Герда, Варик, Лари, который также захотел посмотреть на этот храм изнутри, и Бен. Храм Льва Ночи вблизи и вправду был неплох, чем-то напоминал древнегреческий. Ширина храма Льва Ночи была 50 метров на глаз, длина свыше 150, высота колонн, как наружных, так и внутренних, около двух десятков метров. Купол храма, покрытый серебряной краской, поддерживали целых 66 колонн, установленных по кругу от центра, где, собственно, и находилась искусно сделанная мраморная статуя этого божества. Она представляла собой тело человека с головой льва, восседавшее на троне из золота. Внутреннее убранство храма также было на достойном уровне. Множество драгоценных камней и металлов помогали проникнуться величием этого башка. Стены украшали фрески и картины, что изображали неизвестные мне битвы. В храме почти не было людей, лишь пара служителей, закутанных в бело-пурпурные плащи, и несколько прихожан, явно бывших местными богачами. Далеко мы не расходились и держались близко друг к другу. «Вы не местные и впервые в обители Льва Ночи», — раздался старческий голос. Из-за колонны вышел, судя по всему, жрец. Его невысокую фигуру укрывал бело-пурпурный плащ с капюшоном. Он медленно проковылял ко мне, продолжая свой монолог. «Вестеросец, но необычный. У нас мало бывает вестеросцев. Ваши земляки, молодой воин, предпочитают заходить в Богорощу, храм Семерых или же обитель Эрглора. Что тебя сюда привело?» «Случай», — улыбнулся я ему. «Вчера один из ваших, наверное, прихожан или служителей помог мне отбиться от грабителей и сказал довольно странные слова, указав на ваш храм. Он тебе говорил о кровавой цене». Капюшон был сильно опущен, открывая лишь подбородок и губы, растянувшиеся в улыбке. «Это так, уважаемый жрец. Что это значит? Я должен сделать взнос в храмовую казну, или как-то иначе отплатить тому человеку. Увы, здешних традиций я не знаю. Не стоит переживать, юноша. Что такое кровавая цена, вам известно. Просто вы никогда не формулировали то, что делали до этого дня, таким образом. Люди привыкли играть чувствами своих сородичей, а еще больше они любят играть словами. Железная цена, вам известно это выражение? Да. О железнорожденных я многое знаю. Эти понятия немного схожи между собой», — старик прокашлялся и отступил в сторону. «Пойдемте со мной, я вам кое-что покажу и расскажу историю, которая вас заинтересует». Я дал знак своим, чтобы оставались на месте. Мне будет проще одному сбежать, чем рассчитывать на других и подставлять их под огонь. Мы прошли недалеко, метров 10 до одной ниши, в которой стояла статуя уже не бога, а прекрасной женщины. Это дева из света, супруга нашего бога. Когда они воссоединились, то породили сына, возглавившего целую империю. Но мало кто знает, что у них было еще несколько дочерей, унаследовавших от своего отца жажду к битвам и к разрушениям. Хотя они и имели возможность создавать жизнь внутри своего чрева, но предпочитали все же проводить время в сражениях. После себя дочери Льва Ночи и Девы из Света оставили других детей, как мужчин, так и женщин. Но женщин было больше. Так вышло, что у потомков Льва Ночи больше рождается прекрасных воительниц, нежели юношей. Да и те, как правило, рождаются без силы воли, в отличие от сестер и матерей, и без жажды крови. Но порой случаются исключения. Ты видел Рекса? Он сын одной из таких воительниц, как и ты. Здесь меня он нашарашил. Я хотел было спросить ее имя, но он резко убрал капюшон, и я увидел его глаза. Такие же, как у меня, алые. Да, внук мой, ты правильно подумал. Она моя дочь, а Рекс, твой двоюродный брат, сын другой моей дочери. Вы оба стали теми львами, что живут в битвах и купаются в крови. Истинные дети нашего Бога, и я этим горжусь. Судьба привела тебя обратно в место, где взрастали твои предки, не просто так. Ты ведь это понимаешь, ты ведь не совсем из этого мира. На этих словах мне захотелось прикончить деда, но я сдержался. Он заметил мой испуг и улыбнулся. «Ты не успеешь убить меня, Дамиан», и показал пальцем мне за спину. По спине вновь потекли капли пота. Я уже знал, что за ней, но все же повернулся и увидел уже не только моего, как оказалось, двоюродного братца Рекса, но еще троих таких же ассасинов. Они с детства учились убивать людей. Впрочем, это у них в крови, как и у тебя. Пусть ты и занял место моего внука, в душе ты дитя льва ночи. Как вы узнали обо всем? Обо мне, моем происхождении и что я попаду к вам в Браавос? И почему захотели со мной встретиться? Много вопросов, но ты заслуживаешь знать правду. И ты ее узнаешь, он дал знак рукой, и трое ассасинов ушли, оставив нас с Рексом и дедом. Воительница льва ночи не любит воспитывать своих детей, из них весьма скверные матери, поэтому те растут в других семьях. А когда приходит время, мальчики либо сами приходят к нам по зову сердца, либо же мы их забираем. Твоя мать забеременела тобой в речных землях и посчитала, что тебе там самое место. Поэтому и оставила. А спустя год после твоего рождения она была со своим наемничьим отрядом в спорных землях, где и погибла. Она так и не рассказала, где именно в Вестеросе оставила свое дитя. Мы тебя искали, но не находили вплоть до твоего 15-летия. Тогда мне во сне явился сам Лев Ночи и приказал не трогать тебя, поведав, что у тебя другая судьба. Мы ждали твоего прибытия, и вот ты здесь. Забавная история, дедуля. Не сочтите за дерзость, но я не верю в богов, и не поклоняюсь им. Старик засмеялся. Столь юный, столь глуп. Пускай. Можешь не верить, но очень скоро ты убедишься в правдивости этих слов. Подойди к статуе нашего бога, и тогда ты поймешь, что я говорю чистую правду. Не бойся, даже если ты не оправдаешь наших надежд, тебе ничего не грозит. Ты волен покинуть храм хоть сейчас, не подходя к истинному богу. Никто тебе слова не скажет и худого не сделает. Выбор за тобой. Немного подумав, я все же решил пройти в центр храма ко льву ночи и посмотреть на это чудо-юдо вблизи. И Рекс, и мой новоприобретенный дед остались в стороне, а мои ребята оглядывали достопримечательности. Варик даже умудрился начать кадрить какую-то богатую бабенцию. Я посмотрел еще раз на статую этого божества и ничего нового для себя не увидел. Не знаю, откуда эти мои родственники узнали о моем реальном происхождении, и что они хотят, но это было пустой тратой времени. В этот момент я случайно взглянул в глаза льва ночи, тут же начавшие кровоточить. Вот тогда меня торкнуло. Я хотел отойти и подозвать кого-то, родичей либо ребят из моего отряда, чтобы им показать это, но в следующий момент понял, что не могу не отвести глаз от льва ночи, который словно впился в мои очи своими, не сдвинуться с места, где стоял, не заговорить, будто у меня нет языка. Очень скоро весь белок глаз был абсолютно красным, а в центре этих двух красных кругов появились две маленькие светящиеся точки, и за одно короткое мгновение они вспыхнули, ослепив меня. После этого я начал видеть некие события древности вперемешку с нынешними, происходящими как в Браавосе, так и в Эссосе и Вестеросе. Первым, что я увидел, была битва между мертвыми и живыми. Среди них выделялись две фигуры. Не разобрал, кто это конкретно, но одна фигура была бело-голубой, а вторая, одетой в черное и с оружием, что пылало в руках. Они бились не на жизнь, а на смерть, и в итоге темная фигура пронзила своим пылающим оружием вторую в самое сердце. На этом первое видение обрывалось. Следующим был прекрасный город, красивее всех, что я только видел в своей жизни. Браавос, просто блеклая тень в сравнении с ним. Я отрывал взгляд от зданий лишь для того, чтобы посмотреть на величественных созданий, паривших в небе. Это были драконы, десятки их. Всю эту чудасию прервал жуткий звук и землетрясение, сбившее меня с ног. А когда я поднялся, то увидел, что половина города погружается под землю, гора, что была рядом с городом, превратилась в извергающийся вулкан, а драконы почему-то безвольно падают вниз. Новое видение предстало, словно кадр из сериала. Безусловно, люди в черных одеяниях, которых я видел, были братьями ночного дозора. Они кололи кинжалами одного из своих и что-то кричали. Я не мог рассмотреть, но догадывался, кто сейчас умирал. Затем локация сменилась вновь. Я видел уже двоих людей, мужчину и женщину с, как говорится, арийской внешностью. Они целовались, затем принялись раздеваться и предались любовным ласкам. На стене комнаты, где это происходило, я заметил знамя, черный олень на золотом поле. После следовало видение сражения, которое я сразу же опознал, битва на Трезубце. Два всадника сошлись в поединке, дракон и олень. Роберт Баратион вскоре убил Риегара Таргариена, и на этом очередное видение закончилось. Вслед за этим проносились десятки других событий. Некоторые я знал по канону, а с некоторыми не мог понять, что они значат и когда были. В конце концов я увидел последнее видение. Это было чердрево с высеченным символом семерых, под которым лежал окровавленный труп женщины в красном одеянии. Желая подойти к телу и увидеть, кто это, я понял, что в том месте начался дождь из крови, а затем меня начало выдергивать из этой пучины видений. При этом я словно летел вверх и очень скоро оказался над тем местом на высоте птичьего полета. Но и это не было пределом. Я поднимался все выше и выше к небесам, видя под собой уже не холма, равнины или леса, а континенты. «Найди избранного. Помоги избранному, дитя мое!» Прогремел в моей голове жуткий, но почему-то одновременно приятный голос. И в этот момент я вновь очутился в храме. Проморгавшись, я увидел, что со статуей все нормально, никаких свечений или кровавых глаз. «Ты видел это?» Рядом стоял мой дед, имя которого я не знал, но сейчас на это было плевать. «Теперь веришь, что боги существуют, и что ты не просто странник и наемник?» «Голос, я слышал голос!» Пробормотал я растерянно. «Это был голос нашего бога. Он дал тебе миссию, которую ты должен исполнить. Для этого Рекс тебя спас. Он будет тебя оберегать до тех пор, пока ты не исполнишь то, что нужно Льву Ночи. А быть может, а если я не захочу следовать вашим догмам и этому заданию Льва Ночи, вы будете мне мстить. Меня словно покидали силы. Трудно было даже стоять. Но я держался. Что будет со мной тогда?» На эти слова дед улыбнулся и накинул свой капюшон. «Храм тебе мстить не будет, а вот насчет богов не знаю. Но если ты найдешь в себе силы противостоять великому, тому, кто поверг тьму, величайшему и сильнейшему богу, то попробуй. Но сомневаюсь, что ты сможешь делать что-то, что пойдет вопреки его воле». Негромко засмеявшись, он ушел в сторону. Я же еще некоторое время пялился на статую, а затем жестом показал своим ребятам на выход. За нами последовал и мой двоюродный братец Рекс, словно собака за хозяином. Странное имя и странное сравнение, но это вызвало у меня улыбку, вспомнился старый сериал «Комиссар Рекс». Стоило выйти за пределы храма, как силы покинули меня, и я рухнул в обморок. Глава 6. Дамиан Риверс. Как оказалось, я провалялся в бреду почти сутки. Очнулся в нашей таверне, надо мной хлопотала Абри, ну и Бен переживал на мой счет. Но скромно сидел в уголку и не мешал даме за мной ухаживать. «Мы за тебя волновались, Дамиан», — улыбнулась она. «Всю ночь ты пылал, словно вода в казане. Сколько времени прошло? Сейчас уже обед. Вчера, как вы ушли, вас почти до вечера не было видно. Потом ребята тебя принесли уже без сознания и с жаром. С вами пришел странный человек в черных одеждах. Он сидит на первом этаже и ждет, когда ты очухаешься. Мало говорит, но сказал, что вы с ним родственники. Это правда. Это так, Абри». Я с трудом слез с кровати. Меня немного шатало, и голова болела, но было терпимо. «Дай вина». Абри покорно и молча дала мне кувшин, и я сделал несколько глотков, а затем начал одеваться. Нужно поговорить с родственничком. Не мешало бы еще скупнуться, но это подождет. Рекс вряд ли рос, как красная девица может и потерпеть запах моего пота. Как-никак часть вины за мое состояние лежит на его боге. Когда я спустился вниз, то увидел, что вышеупомянутая личность сидел на скамейке, но при этом еще и в позе лотоса. Его глаза были прикрыты, а дыхание было размеренным. Вокруг него рассредоточились несколько наших ребят, среди которых был Марик и Азгин. Стоило мне подойти ближе, как не открывая глаз он обратился ко мне. «Поздравляю тебя, Дамиан. Ты удостоился чести получить видение от самого Льва Ночи. Не всем это удается. Когда я присел напротив него, он все же открыл глаза. «Не могу поверить, что говорю это, но...» «Гюльчатай, открой личико». Он вскинул кверху одну из бровей, я же понял, что он ничего не понял из моей фразы. «Говорю, лицо открой, хочу на него взглянуть. А то мы как бы родственники, а лицом к лицу нормально поговорить не можем, если тебе так удобно». Пожал он плечами и снял капюшон с маской. «У тебя есть вопросы? Задавай, если смогу, отвечу на них». К моему удивлению, внешне он был уж очень похож на меня. Те же красные глаза, те же черные волосы, только коротко стриженные. Цвет кожи, правда, немного бледноватый, и несколько мелких деталей, что нас отличали, вроде высоты скул и формы бровей тоже отличались. А в остальном сразу было видно, что мы родственники. «Почему ты здесь? Я буду охранять тебя. Такова моя миссия. А если я не хочу? Лев ночи так хочет, как само собой разумеющееся, говорит он. Что бы ты ни делал, ты все равно сделаешь так, как нужно ему. Хочешь ты этого или нет? Ясненько. Тогда ты вступишь официально в ряды моей наемничьей роты. Правда, на роту она еще не тянет, и ты будешь обязан подчиняться моим приказам или же приказам моих заместителей, если будет нужно. Поблажек как родственнику или служителю льва ночи не жди». «Хорошо, замечательно. Расскажи-ка мне, каким оружием владеешь кроме кинжалов?» «Хорошо стреляю из лука и арбалета, неплохо владею копьем и мечом, метаю ножи, разбираюсь в травничестве и ядах. Интересный и полезный, судя по всему, набор, получается у тебя. Скажи, как много нам будут помогать последователи льва ночи?» Он немного замялся и явно задумался. «Сложно сказать. Разве что советом или же какой-то информацией, которую они узнают. В Вестеросе, насколько мне известно, не любит льва ночи. Поэтому там мы останемся без поддержки. Здесь, возможно, они нам помогут деньгами, информацией. Скажи, что тебя конкретно интересует на данный момент, и я передам деду это. Они помогут нам, если смогут. Но многого не жди. Мы всего лишь люди, а не боги. Ну, в принципе, логично, что их возможности не безграничные. Все же любая организация и любой человек должны знать пределы своих возможностей. Рекс был со мной честен от начала до конца. Да и рассказывал он это без заминки и сразу же. Ничего не придумывал и почти не думал. Скрывать от меня явно ничего не хотел. «Рекс, а у нашего рода есть фамилия?» «Да есть, но мы ей редко пользуемся. Но в Браавосе ее знают, да и в Асшее также. И Неграмим. А она что-то обозначает?» «Да, она переводится, как черное сердце. А вы аристократический род или просто приезжие?» Спросил я его вдобавок. «Сложно сказать. Наш род здесь живет со дня основания Браавоса. Но он еще древнее, чем город, и наши корни точно тянутся из Асшея. Но вот, что раньше было, я не знаю. Наш род уважаем и его знают высшие круги Железного банка и официальные правители города, с нами считаются. Но нас трудно назвать аристократами». «Ясно. Жаль. Я думал, попросить меня официально признать и узаконить, но вряд ли такое получится. Хм, не знаю, смогу ли я тебе в этом помочь. Могу спросить у деда, но оно и вправду тебе нужно. Насколько я понимаю, ты собираешься провести большую часть своей жизни в Вестеросе, а вестеросцам плевать на традиции и законы Эссоса. Возможно, ты и прав, Рекс, но соблазн есть. Впрочем, я, кажется, теперь знаю, какую фамилию себе выберу, когда получу свой собственный замок. И какую же? Бликхард». Он слегка улыбнулся, а после этого вновь накинул капюшон и закрыл лицо маской. «Ладно, у нас есть лишние забронированные номера. Так, что спроси у Марика, он тебе поможет с вселением и знакомством с нашими ребятами». «Марик». «Да, сир Дамиан». Подскочил ко мне Марик. «Рекс, мой двоюродный брат и новый член нашего отряда. Покажи ему все и познакомь со всеми». «Понял, сир». Кивнул он и повел Рекса наверх. Чуть позже я принял ванну, где мне потерло спину и не только ее обри. А потом я решил еще спросить у Рекса, как насчет связи у служителей Льва Ночи. Меня конкретно интересовали их возможности шпионажа. По крайней мере, меня устроило бы, если бы во время моего пребывания в Браавосе они помогли бы мне найти хороших бойцов в отряд. Я, конечно, и сам буду этим заниматься, но и их помощь не будет лишней. Он кивнул и ушел в храм обратно. Сказал, что вернется через пару-тройку дней. Я же тем временем занимался делами отряда, иногда присутствовал на встречах Харвина. По вечерам ходил в бойцовские клубы, даже участвовал в боях. Из трех боев два выиграл, а один проиграл. Тогда, к счастью, был кулачный бой, и я попал на Тийца. И выжил я лишь потому, что он видел меня в храме за 3 дня до этого и подумал, что я также приверженец и даже служитель Льва Ночи. Поэтому решил драться со мной с самого начала не в полную силу и не до смерти. Он оказался великим мастером какого-то единоборства. Это не кунг-фу и не тому прочее. Какая-то другая техника. Но подробностей об этом я так и не узнал. Хотя после боя мы встретились и немного поговорили. Я пытался его завербовать в свой отряд, но опять неудачно. Зато услышал несколько историй и легенд из ИТИ. На утро 4-го дня вернулся Рекс и не один. Рядом с ним стояло 6 мужчин. Это были безупречные. Я это сразу понял, хоть и не заглядывал в штаны. Оказывается, все эти 3 дня он тренировался и ждал прибытия партии безупречных, которые были закуплены для защиты храма. У них было 2 десятка безупречных, но мне выделили только 6. Правда, как заверил он меня, эти были лучшие и самые опытные из всех безупречных. Они окропили свои копья в крови врагов несколько раз. Остальные были не так опытны, а некоторые и вовсе еще не участвовали в реальных боях. Так что грех жаловаться. А что касается денег, то пока мне их не выделят. Но в будущем, если нужно будет сильно, то пришлют. В общем, здесь меня прокинули. С информацией в плане разведки было чуть получше, но опять-таки на многое не приходилось рассчитывать. Единственное, что мне пообещали, так это информацию, что они узнают в городе. Возможно, еще и в некоторых вольных городах. Специальной внешней разведки у них не было, такой необходимости просто не существовало. После этого, я решил проверить подготовку теперь уже моих безупречных, на что они в реальности способны. И признаюсь, они вправду стоят той славы, что гремит по миру о них. Не сказать, что они так уж непобедимы, 3 я победил, а вот другие 3 меня победили, 1 даже умудрился разоружить. Я им предложил честную сделку. Они могут прямо сейчас сделать выбор среди нескольких вариантов. Служить мне, уйти обратно в храм или же отправиться на вольные хлеба как наемники. Держать их как рабов смысла не было. Поэтому я решил поиграть в демократию и подняться в их глазах в моральном плане. Хотя и говорили, что безупречные лишены эмоций и воли, но это не так. И канон с Дейенерис это подтверждает. Они были лишь подавлены, но не полностью лишены. С тем же Тионом получилось так же. Безупречные немного подумали, и все же решили служить мне. После этого прошло еще несколько дней, и со мной встретился взволнованный Харвин. «Дамиан, друг мой, как же я рад, что ты в добром здравии и при уме. Что случилось, Харвин? Ты сам не свой, я вижу. Присаживайся, будешь вино. В твоих словах есть доля истины, друг мой», — кивнул он. «Налей, мне и вправду не мешает выпить». Он сделал несколько крупных глотков и немного отдышался. «Я к тебе по важному делу. Нужна твоя помощь. Дело в том, что у моего старого знакомого похитили единственную дочь, малютка, которой 5 лет от роду. Вероятнее всего за этим стоят наши конкуренты. Но не это сейчас важно, а то, что ее нужно спасти. Мы смогли узнать местонахождение девочки, но этот особняк хорошо охраняется и официально мы не можем предъявить что-то владельцу поместья, так как он уважаемый человек, а собственность в Браавосе неприкасаема. Цивилизованного, официального повода войти туда у нас нет, да и доказать мы не сможем, что дочь моего друга находится там. Поэтому остается только найти надежных людей, которые бы не болтали после этого на весь мир о том, что там случилось. И тут у тебя есть мы. Понимаю, ты поможешь. Знаю, что проникать под покровом ночи в чужой особняк это может быть не совсем по-рыцарски, но спасение невинных детей – это благо. Пока он заливался соловьем, я все хорошенько обдумывал и прикидывал варианты, которые могут сложиться для нас. Риск есть, ведь охрана у богача Браавоса должна быть на высоте, но оно того, думаю, стоит. Думаю, да, я смогу помочь. Во всяком случае, попытаюсь провернуть это дельце с моими ребятами. Хех, я очень рад, Дамиан, очень рад. Уверяю тебя, ты делаешь доброе дело, которое, между прочим, будет щедро вознаграждено. Понимаю, Харвин, кивнул я, прерывая новый круг его монолога о всеобщем добре и благе. Но мне по возможности нужна вся информация о цели. Как зовут девочку, как она выглядит, сколько человек в охране особняка, кто они, и тому прочее. А еще план особняка, если это возможно. В общем, всю информацию, что можно раздобыть по этому делу. Разумеется, мы ее тебе предоставим. С вами еще пойдет один опытный человек моего друга. Если вам еще что-то потребуется, то только скажите. Пока еще не нужно. Похитители выдвигали какие-то требования. Да, мой друг член одной из торговых гильдий и имеет доступ к важной информации гильдии, а также казне. Они хотят определенную информацию. Какую именно, я не знаю. Она настолько важная и тайная, что он даже мне об этом не рассказал. Срок на ее добычу и выдачу 3 дня с этого утра. Времени мало, но вполне осуществимо. Что же будем думать и действовать? Ближе к полуночи я познакомился с телохранителем того торговца, у которого похитили дочурку, и получил всю информацию, которую они смогли достать. Я внимательно ее изучал, сопоставлял с уже имеющимися до этого соображениями и анализировал. Как итог, план был переобсужден и перекорректирован несколько раз на нашем совете офицеров. Со мной пошел тот человек от купца, который оказался хорошим кулачным бойцом и мастером владения копьем, Варик, как человек, уже участвовавший в подобных вылазках еще когда мелкий Дамиан мочился в пеленках, Рекс, он у нас тут единственный ассасин с навыками проникновения, разумеется, я, и Марик. Он тоже неплохо научился тихо ходить и быстро убивать. Надежный парень. Всего 5 человек. Мы проникли через канализацию. Довольно примитивно и по старинке, но все же действенно. В охране особняка было 20 с лишним неплохих бойцов, если верить информации Харвина. Поэтому нам вступать в бой с ними напрямую – самоубийство. Из-за этого мы решили двигаться маленькой группой в подвал, где была, судя по всему, заточена малышка, схватим ее за шкирку и быстро драпаем оттуда. Мы передвигались максимально осторожно и без шума. По дороге вместо вероятного нахождения девчонки мы прошли почти беспрепятственно. Только 2 служанки и 1 стражник попался, но мы их отправили к праотцам очень быстро и без шума. В подвале и вправду оказалась малышка. Наш громила-слуга купца опознал ее как маленькую госпожу и взял на руки. Пришлось, правда, убить ее няньку на всякий случай, чтобы шуму не подняла. Благо, когда мы входили, то она уже спала. Старушка, что с нее взять? Марику было ее даже немного жаль. Но такова жизнь, не то место и не то время. На обратном пути нам пришлось убить еще 1 служанку и стражника, а затем мы уже смылись из особняка. Относительно все прошло гладко и без потери с нашей стороны. Даже радость и гордость взяла за нас. Доставили мы малышку в нашу таверну. По уговору она должна будет посидеть у нас 2 дня для того, чтобы наши знакомые решили свои проблемы, а затем вернуться за ребенком. Малышка, когда очнулась на утро, не поняла, где находится, ведь засыпала она в 1 месте, а проснулась в 2. Самое забавное, что она не проснулась ни разу во время нашего бегства. Вот что значит крепкий здоровый сон. После пробуждения ее развлекал ее слуга, Абри, и, как ни странно, Герда. Она, как оказалось, очень детей любила, хотя я замечал, что она к нашим мальцам как-то снисходительно относится. Но вот когда эта суровая северянка-берсеркер мило улыбалась малышке и игралась с ней, я чуть вином не подавился. Даже грешным делом подумал, что она педофилка и хочет эту девочку оприходовать. Но нет, действительно детей любит. Спустя день к нам пришел Харвин и его друг-торговец с 10 верными ему бойцами. Они пришли за малышкой и принесли уже щедрую оплату. «Мы весьма довольны вами, сир Дамиан», — улыбнулся бравосиец. «Мой друг Харвин не зря мне вас рекомендовал для этого, и я благодарен богам, что вы откликнулись на это. Но я не мог бросить бедную девочку в такой беде», — улыбнулся я ему в ответ. Он улыбнулся еще шире. «И к тому же с такой наградой за нее», — добавил он. «Я притворно обиделся и было хотел поиграть в обидчивого наемника», но к моему удивлению и огромной неожиданности, да и моих гостей тоже, к нам вбежал Бен и сообщил: «Сир Дамиан, на улице собралась толпа брави, они хотят штурмовать нашу таверну. Что-то кричат, но мы не можем понять, что именно. Вы где-то оплошали?» — спросил нахмурившись купец. «Нет», — мотнул я головой, надевая часть доспеха и беря меч. «Мы все тщательно проверили, погони за нами не было, ни следа слежки, ее не было. А с нами был специалист в этом. Давайте не будем пороть горячку, а узнаем просто, что хотят эти люди. Быть может, это просто ваши люди, что-то не поделили с ними на какой-то игорной ставке или же женщину. Внес свою лепту Харвин. Пойдемте. Кивнул я, и мы вышли на улицу. Мы втроем, весь десяток бравосийца, и еще мои два десятка, что стояли в две линии и не пропускали никого в нашу таверну. Что они скандируют? Спросил я своих знакомых. Что-то кричат о своем господине. Пытался вслушаться Харвин. Черт, это за тобой, старина Гиля. Видимо, наши враги уже под судом, но вот верные, но при этом люди конкурентов решили отомстить тебе и мне за их господина. Они требуют наши головы. И как они только узнали, что они здесь. Печаль, беда. И все в мою смену, как говорится. Дамиан, понимаю, что неожиданно, но вам нужна моя помощь, вернее моего отряда, чтобы отбиться от этих попугаев. Думаю, это в наших силах. Бен, беги к варику, пускай всех наших готовит, особенно лучников. А вам, ребятки, держать строй. Крикнул я моим впереди стоящим людям, что полностью закрывали собой поход к таверне. Вы пока спрячьтесь в таверне. Мои люди в вашем полном распоряжении, сир. Кивнул мне в знак благодарности Галя и ушел с Харвином. Спустя пару минут, когда толпа брави вот-вот пошла бы в наступление, остальные мои ребята вышли при полном параде и даже захватили пару коктейлей на всякий случай. Но их сейчас я использовать не хотел. Им было бы полезно столкнуться лицом к лицу с противником в условиях боя в пределах города. Вот тебе и возможность. Стройсь. Три линии по 10 человек моих пехотинцев построились, позади них стояли люди бравосийца и мои лучники, которые были готовы к бою. Здесь были не все. Остальные были в таверне на предмет непредвиденных обстоятельств. Как говорится, все яйца в одном лукошке не хранят. Лучники. Пли. Они тут же начали засыпать стрелами брави, которые ломанулись на моих пехотинцев, но те держали строй и не пропускали их. При этом методично кололи копьями. Но до того, как брави смогли добраться до моих ребят, каждый третий был насажен на копье. Они, видать, не шибко знакомы с такой тактикой боя. Нам же лучше. Количество противников было равно количеству моих людей. Хотя у нас, наверное, даже на десяток было больше. И хоть они наступали рьяно и с геройством, но реальных результатов их хилые попытки не принесли. Только как потом оказалось, пятеро наших были ранены, но ни один не убит. Под конец врагов осталось полтора десятка. Они сильно увлеклись боем и не заметили мою команду. В круг. Ребята тут же заключили их в круг, и те, лишенные пространства, не могли даже повернуться в сторону противника. Лучники, которых приподнимали их товарищи над головами моих пехотинцев, попросту расстреливали орущих о милосердии и готовности сдачи людей. Но их никто не слушал. Еще минуту спустя все было кончено. Результат неплох. Главное не забрасывать тренировки ребят и повышать им квалификацию. Спустя 20 минут подоспели местные полицаи с каким-то чиновником, но с ними уже говорил Галя и пояснял всю ситуацию. В итоге к нам никаких претензий. Мы всего лишь защищались. За спасение жизни Галя и Хаврена мы от обоих получили дополнительные награды, и нам еще проставились выпивкой, едой и девками. После того дня у нас не было никаких других стычек даже с бандитами. А в Браавосе о нас стали говорить, как об удачливых, обеспеченных и бесстрашных наемниках, что зовут себя зелеными плащами. Эти слухи помогли нам с набором в отряд новых членов. При счастливом стечении обстоятельств мы умудрились даже набрать к себе бывших менее удачливых копейщиков из простора в количестве 25 человек. Они были членами одной разгромленной наемничьей группы, которая имела глупость столкнуться в чистом поле без плана с дотракийцами. При этом они были в меньшинстве, но тот рыцарь-мажорчик, что ими командовал, видать, был самую малость, стукнутым на всю голову и не понимал этого. Как итог, они еле спаслись от рабства, но не все. Агля помог нам найти друг друга. Как итог, под конец нашего пребывания в Браавосе, когда мы были готовы отплывать обратно в простор, к нам присоединилось дополнительно 35 человек. Остальной десяток, что не принадлежал к копейщикам, представляли собой пятерых лучников и пятерых мечников-северян. И как итог, 82 бойца в моей уже, наверное, полноценной роте, а не отряде наемников.